Глава 31. Ставки. Кельский вензель. Кристаллическая сера вместо золота. Очень похоже на второе поколение, максимум третье. Даррен вытянул руку и остановил ее буквально в 10 сантиметрах от карты. Было видно, что он находится под впечатлением от увиденного. Но потом его поразила какая-то крайне неприятная мысль. «Кит! Какого Гитсандала? Ты что такое сокровище голыми руками трогаешь и в кармане таскаешь?» «Так я же простой боевой слуга, без активного духовного ядра!» Никита попытался оправдаться. «И что?» Даррена было не остановить. «Это разве означает, что нужно без уважения относиться к столь ценной вещи? Кстати, расскажешь, где достал?» «Не скажу». Никита отрицательно покачал головой. «Ну и не надо». Даррен Мак и не ожидал другого ответа. Вместо этого он повернулся к Арии и вежливо склонил голову. «Уважаемая, мы вас сейчас покинем, но потом ваш друг, обещаю, обязательно к вам заглянет. Будет расплачиваться за долги и ошибки. Ну и заодно расскажет, как все прошло». Никита тяжело вздохнул, слушая, как Даррен над ним издевается. Но Ария, увы, восприняла эти слова абсолютно серьезно. Она пристально посмотрела на парня, а потом развернулась на месте, взмахнула плащом и будто растворилась в толпе. «Ох уж эти артефакты отвлечения внимания!» Вздохнул Даррен, выдав эту непонятную для парня фразу, а потом протянул ему такой же пенал, как тот, в котором лежала его собственная карта. «Держи. Будем считать это моим подарком за то, как ты отмутузил гостя Ридумов. Ну и дорогая вещь должна лежать в соответствующей упаковке. Как говорится, единство формы и содержания». «Спасибо». Никита принял пенал и спрятал под толстое стекло карту Глаурунга. И действительно, она сразу же стала смотреться гораздо солиднее. «А вы с Ридумами не очень друг друга любите?» Последний вопрос родился у парня после того, как Даррен Мак уж слишком с большим удовольствием отозвался о проблемах хозяев. «А то, мы с ними давние соперники, скажем так, по идеологическим причинам». Обладатель синих полос на черепе ухмыльнулся, а потом резко посмотрел парню глаза в глаза. «Может быть, к черту аукцион? Продашь мне карту и все? Поверь, я дам справедливую цену». Никита от такого напора даже немного растерялся. «Но мы же хотели обсудить, что делать с кайзенцами. Ты спас их малыша от позора, но даже того, что было, уже достаточно, чтобы их временно вычеркнули из всех раскладов. Так что не беспокойся. Своим вмешательством ты ничего не испортил. Бойня среди дварфов откладывается на неопределенное время. Лучше ответь на мой вопрос. Продашь карту?» Никите очень хотелось хотя бы услышать порядок цен, о которых они говорят. Но тут парень неожиданно вспомнил, что сами-то деньги его не особо интересуют. «Совсем как? Вы недавно говорили?» Никита постарался, чтобы его голос звучал максимально вежливо. «Что предпочли бы ничего здесь не продавать, а только покупать. Так вот, я тоже хотел бы попасть на аукцион не только, чтобы осчастливить кого-то своей находкой. Уверен, я смог бы это сделать и без этой вечеринки. Но прежде всего, чтобы найти для себя что-то новое и интересное». «Маленький индал!» Даррен неожиданно хохотнул, а потом потрепал Никиту по голове. «Вот умеешь ты сказать человеку «нет», так, чтобы он на тебя не обиделся. Ладно, давай свою карту. Я передам ее организаторам, чтобы те провели все необходимые проверки. И готовься, минут через 15 за тобой придут». Какое-то мерзкое чувство внутри Никиты тут же попробовало поднять голову, заявив, что нельзя отдавать такую ценность человеку, который еще минуту назад хотел ее у тебя выкупить. Но парень привычно заглушил этот голос и протянул Даррену Маку пенал с карты. Все-таки, если и были в городе люди, на которых он мог бы положиться, то этот странный ресторатор точно был бы одним из них. «Не теряйся». Даррен бережно подхватил сокровище парня и двинулся с ним прямо к сидящему во главе зоны корней пожилому эльфу. Никита же растерянно осмотрелся по сторонам. Вот он пришел сюда, выполняя условия спора, чтобы прислуживать Ульфу и его спутнице. Но тех уже выгнали, а он остался. И что делать? Единственное, что радовало парня в происходящем, помимо грядущего аукциона, так это то, что он совершенно не хотел спать. После драки в крови кипело столько адреналина, что даже несмотря на практически бессонные прошлые ночи, Никита чувствовал себя, как после чашки. Да что там чашки, ведерко крепкого кофе. «Молодой человек!» Неожиданно к Никите подошла парочка незнакомцев в мундирах. Парень тут же попробовал найти взглядом Маули, заподозрив, что это детектив решил сделать свой ход. Но, кажется, обошлось. «Хотели выразить вам свою благодарность за то, как вы поставили на место этого наглого выскочку. И можно посмотреть ваш молот? Не расскажете, что на нем за набор рун?» Так и не представившийся мундир протянул руку, словно не сомневаясь, что слуга, не раздумывая, даст ему пощупать свое оружие. Впрочем, Никита не видел в этом ничего плохого. Только проверил, чтобы ни одна из печатей в кармане случайно не развернулась, активируя режим полета, а потом протянул свой молот этому странному типу. «Насчет комбинации рун, не уверен, что имею право ее выдавать. Но что скажешь, Парсонс?» Словно не обратив внимания на отказ Никиты, первый мундир покрутил молот в руках, а потом сунул его своему спутнику. «Хороший металл. Ручная работа, но ничего особенного. При желании мы сможем заказать 1000 таких молотов. Но думаю, что это совсем не обязательно». Тут он повернулся к Никите. «Я правильно услышал ваше имя? Кит. Так вот, Кит, без раскрытия тайны руну ведь можно будет поставить и на любое другое оружие». «Ну да». Никита еще больше растерялся, не зная, чего от него хотят эти двое. «Что ж, тогда позвольте представиться. Капитан Джел Лу и замкапитана Парсонс. В свете предстоящей военной операции мы бы хотели сделать вам или вашему хозяину, тут уж решайте сами, официальное предложение от лица города на покупку 10 000 комплектов подобного оружия. Если ваше решение будет положительным, заходите к нам в расположение завтра до полуночи. Обсудим спецификации».